Глава восьмая. Новый Стременной. Лето 6434-го. 926-й год. «Я слыхал, княже, Зимород нежданно помер. Горе у тебя. Да жизнь продолжается. Не сочти за дерзость. Окажи княжеское благоволение сироте, сыну славного воина, павшего в битве за всех нас. Возьми его в стременные», — молвил князю старый Фарлав. «О ком ты говоришь?» — спросил Игорь. «О Свене», — вздохнул варяжский воевода. «Внуке моем и сыне Айка». Игорь на миг задумался. «Стар я уже», — продолжал Фарлав, — «а при тебе он скоро настоящим дружинником станет. Не гляди на молодость, я его много чему научил. Спрашивал строго, невзирая, что он мой внук. В ратном стане с бродником Перунову науку прошел, теперь в Молодятинском полку служит. А с конем управляться он с измальства умеет, не подведет, слово даю». Молодой воин, торопясь, быстрым движением отворил дверь и едва не столкнулся с княгиней. Та тоже торопилась куда-то и от неожиданности ойкнула. Рудые волосы и желтоватые рысьи очи молодого воина показались Ольге знакомыми. «Ты кто? И отчего летаешь по терему, как ветер?» — опомнившись, спросила недовольно княгиня. «Я Свенгельд, Свен». «Новый стременной князя», — растерянно молвил юноша. «Князь повелел его плащ принести. Дождь вроде собирается». «Свен?» — переспросила княгиня, уже заинтересованно глядя на юнца. «Не внук ли?» «Так точно. Сын темника Айка и внук воеводы Фарлафа», — бодрым голосом отчитался новый стременной и, наконец, вспомнив, что княгине нужно оказать почтение, неумело поклонился. «И сколько же тебе сейчас, Свен?» — вопросила Ольга, оглядывая крепкую, будто сбитую из тугой, но вязкой глины юношескую стать, облаченную в воинское одеяние. 15 зимой исполнилось, а Перунову клятву я уже 5 лет тому, как принял», — с оттенком гордости молвил юный Свенельд. «Вот оно как! Ну, пойдем, я дам тебе плащ», — молвила княгиня и вернулась в княжеские покои. Войдя в небольшую комнату, где хранилась одежда мужа, она вынесла княжеский плащ зеленого сукна с подкладкой из алого шелка. Быстрый стременной, схватив плащ, тут же убежал, мелькнув рыжей молнией. «Хм, надо же! Это тот самый Свен, которого я тетешкала на руках, когда ему был год. Он еще к моей груди тянулся, чтобы покормила», — с улыбкой вспомнила Ольга. «Надо же, как пролетело время! Уже гридень настоящий, шустрый да ловкий, и 3 глав носит, тот, что мы с Игорем ему на годовщину подарили. Такой юный, а в каждом движении уже чувствуется пружинистая скрытая мощь, как у молодого хорька». Ольга с детства уважала настоящих мужей с крепкой грудью и натруженными работой или оружием руками. От них всегда исходила основательность и властная сила, которая невольно пробуждала в ней женское естество. Новый стременной был немногословен и даже, кажется, старался всячески избегать княгиню. Свен отказался поселиться в небольшой светелке, где до того жил Зимород, пообещав князю, что ежедневно с рассветом он непременно будет уже в тереме. Слово свое он держал и чаще всего уезжал вместе с князем еще до того, как Ольга просыпалась на своем одиноком постылом ложе. «Никому я не нужна, все меня избегают, и муж мой, и даже сей совсем юный стременной Свенгельд», тяжко вздыхая с обидой, думала Ольга, слушая песни и сплетни сенных девиц до ворчания сварливой ключницы. Однажды по осени, когда несколько дней и ночей по стенам и крышам терема тоскливо барабанил холодный дождь, она повелела топить баню. Мылась долго, наслаждаясь теплом и банным духом. Сенные девки заботливо умащивали заморскими душистыми маслами ее уже не такое молодое, как прежде, но еще полное силы и желания крепкое 40-летнее тело. А Ольга с еще большей тоской думала, что никому ее тело, умощенное или неумощенное, ныне более не потребно. Игорь, она это понимала и даже почти знала наверняка, находит утеху у более молодых жен. А я будто в незримой темнице должна пропадать без мужской ласки. За что же мне участь-то такая, будь она неладна? Я-то ведь живая, не заживо замурованная, мыслила княгиня. И неразличимые в сумраке и банном пару слезы скатывались по ее белым ланитам. Когда распаренная до истомы Ольга уже облачалась в предбаннике с помощью все тех же говорливых прислужниц, вбежала еще одна и сообщила, что князь вернулся из дальней поездки, и что мокрые они все до последней нитки, будто из озера их только что вытянули, а продрогшие так, что слово вымолвить не могут. Одежку князь повелел им со стременным сухую дать. «Скажи князю, Миланка, что баня как раз истоплена, пусть сюда со своим стременным идет, а уж сухую одежду потом наденут, а то грязь да жижу болотную по всему терему за собой потянут», — проворчала княгиня. «Может, кого из девчат своих оставишь, чтобы и нас попарили?» С трудом разжимая застывшие уста, попробовал пошутить Игорь, когда они с Ольгой столкнулись при выходе из предбанника. Сенные девицы захихикали, стреляя очами на молодого стременного, уставшего и замерзшего. «Да уж обойдетесь сегодня без девчат!» – недовольно молвила княгиня, уходя со своими помощницами. «Не жалуют нас с тобою, братец Свен, теремные жены!» Князь принялся с трудом стягивать с себя промокшую грязную одежину. «Может, из-за меня, старого, а у тебя, поди, отбоя от девчат нету, молодой да ладный, и на службе доброй, а?» «Да ну их!» – стушевался отрок. «А Джон только хлопоты одни!» – пробормотал он. «Не скажи, брат!» «Жены нам богами даны, и мы их, как дар свыше, почитать и любить обязаны. Ты, к примеру, ведаешь, что жене отказывать нельзя, особенно когда в ней желание горит, что огонь в кострище купальском?» Ухмыльнулся князь, устремив потеплевший взор в некую неведомую точку впереди. «Ты вон дядьку Тивера послушай, он в таких делах многое ведает». «Так, коли жена мужняя, тогда как?» – вымолвил с трудом стременной, не глядя на князя. «Значит, муж ее счастливой не может сделать, в том его вина», – ответил князь и поторопил. «Давай веник вон березовый в углу бери, пошли париться». «Вот, мать-княгиня, одежда сухая для князя и стременного. Прикажешь отнести?» Проворно юркнув куда-то и тут же, словно шустрая мышка, явилась перед княгиней Миланья. «Оставь, я сама отнесу», — ответила Ольга. Выждав время, она отправилась в мовницу. А когда вошла в предбанник, то узрела Игоря и Свена спящими на широких березовых лавах. На столе стояло блюдо с остатками хлеба и мяса и две пустых кринки. В трехсвечном хоросе догорали свечи. Жаркая мовь после нескольких дней скитаний под осенним дождем, плотная еда да густой медовый квас усыпили мужей накрепко. Игорь храпел, повернувшись на бок, а Свен спал тихо, свободно раскинувшись на лаве и заложив руки за голову. Мягкое древесное полотнище, прикрывавшее молодого стременного, уже высохло и сползло с груди и покрытого мягкими рыжими волосками бедра. Волнение заколотилось в груди княгини, так что она была вынуждена затаить дыхание. Некоторое время Ольга стояла подле, а перед очами мелькали цветные круги, а в виски стучали невидимые молоточки. Наконец она услышала приглушенный скрип дверных петель. Торопливо прикрыв стременного, она оглянулась и узрела теремного охоронца, который держал в руках кринку с питьем и новое блюдо с едой. Приложив перст к горячим устам, княгиня показала жестом, чтобы охоронец уходил, и почти сразу вышла за ним. «Вот, возьми сей вид первого яруса и отвези зодчему, что строит терем каменный для княгини», — повелел князь, положив на стол свиток. «А то, коли начнут возводить, да вдруг не так, как Ольга желание высказывала, то она всем жизни не даст». «А когда отвезу, мне в ратный стан или...» — начал Свен. «Нет, домой езжай. Или на гуляние купальское. В общем, на святки вольный ты, как птица в небе», — молвил князь. «А чуткий отрок понял, что князь Ингард исполнен сейчас предвкушением встречи, которая должна у него случиться в сии святочные дни». О тех встречах как-то нечаянно услышал стременной из тихого разговора самых верных князю охоронцев Борича и Тивера. Но его самого князь ни разу с собой в заветное место не брал. И вот опять отправляется чей подальше. Несколько огорченный таким недоверием князя, Свен ехал верхом на своем небольшом, но выносливом гнедом коньке Хатаби и глядел, как люд киевский готовится к купальским святкам, а сам старался догадаться, куда же собрался князь. Ведь когда ты знаешь многое о тех, кому служишь, эти знания всегда можно использовать в трудную минуту, как запас в суме. Вот уже и град позади, дорога лесом пошла и скоро выведет к реке, где в тихом укромном месте начали строить загородные хоромы княгини. Закончены пока только подвальные хозяйственные своды, и кое-где каменные стены достигли окон. Вокруг лес. Небольшая река, вынырнув из него, тихо разлилась среди склонившихся к воде длиннокосых ив. Где-то там дальше река упиралась в новую деревянную плотину с мельницей. Заходящее светило удлинило тени дерев почти до середины реки. Пока не стемнело, надобно найти этого седобородого сухощавого зодчего с непременным аршином за голенищем вечно измазанных в извести и каменной крошке сапог. Однако делом это оказалось непростым. Не только зодчего, но и подчиненных ему строителей, обитавших во временном длинном строении, Свен не обнаружил. Потрепав по холке Хатаба и привязав его тут же у входа в обиталище строителей, он пошел вдоль каменных оснований терема. Видать, все уже на праздник подались. Может, в деревянном домике, срубленном специально для часто приезжающей сюда Ольги, кто-то есть? Он уже повернул к домику, когда услышал тихий плеск на берегу у небольших мостков, где была привязана лодка. «Кажется, поет кто негромко», — отметил стременной, приближаясь к воде. На лодчонке лежала одежда, а из воды виднелась голова плывущей жены. «Да никак это сама княгиня Ольга!» «Мать-княгиня!» Подал голос стременной, выходя к мостку из-под склонившихся ив. «А где же твои охоронцы?» «Кто там?» – встревоженно воскликнула Ольга, но, увидев знакомую стать Свена, тут же успокоилась. «Всех на праздник отпустила. И охоронцев, и девиц своих. Пусть гуляют. Одной побыть захотелось. Надоели все». «Непорядок это. Князь гневаться будет, как узнает», – проговорил негромко отрок. Но Ольга уже довольно близко подплыла к мостку и услышала его слова. «Тут мой терем строится, и я решаю, кого отпускать, а кого нет. А ты отчего не на святках?» «Так я вот пергамент для зодчего привез, а его нет на месте», — развел руками Свен, держа в деснице свиток. «Ты мне лепше полотенце подай, выходить буду. Наплавалась сегодня», — повелела княгиня. И чуткий Свен отметил, как изменился ее голос, какими медленными, плавными стали движения, как у кошки во время охоты. Сердце отчего-то начало колотиться. Он сглотнул появившуюся вдруг слюну и оглянулся. По-прежнему никого, только он и княгиня. Стременной взял мягкий рушник с цветистой вышивкой и сделал еще пару шагов к княгине, которая уже показалась из воды по грудь, и, отворачиваясь, подал ей полотенце. «Чего отворотился-то? Или страшная я такая? Ведь, по-вашему, варяжско-нурманскому обычаю в молнице мужи и жены вместе моются?» Насмешливо молвила княгиня, голосом вдруг ставшим мягким, как поданное ей отроком полотенце. Юный Гридин еще раз сглотнул слюну и ответил охрипшим вдруг голосом, стараясь совладать с нахлынувшим волнением. «Так я ж тут в Киеве родился, к киевским порядкам и привык». Ольга приблизилась к берегу. Вечерняя чуть коричневатая вода прикрывала ее чресла и лона, смутно угадывающиеся под поверхностью. «Ладно, пошутила я», — молвила томно и несколько загадочно улыбаясь княгиня. «Ступай в дом, отнеси туда пергамент, я сейчас приду и погляжу». «Добре», — непослушным языком произнес стременной. Он поворотился и медленно пошел к срубу, а перед очами все стояло, плотная стать Ольги, с которой стекали капли чистой речной воды, подсвеченные будто драгоценные камни закатным солнцем. Едва стременной скрылся за дверью, Ольга вышла из воды, вытерлась и надела платье. Полотенце, пояс с подвесками и украшения остались лежать на мостках, а княгиня, поправляя волосы под головным убором, направилась к своему домику. Не успела она взяться за ручку двери, как услышала пронзительный тонкий вопль. «Мать княгиня! Мать княгиня!» «И откуда тебя нелегкая принесла, Миланка?» В сердцах пробормотала Ольга и повернулась к бегущей по склону прислужнице, как всегда, суетной и сверх меры подвижной. «Чего раскричалась, оглашенная?» — сердито спросила она. «Я же тебя со всеми отпустила на святки!» «То-то и оно, что всех. Мы пошли на гулянье, а там оказался начальник княжеской охороны Огнияр. Он как узрел там твоих охоронцев, да как осерчал, и немедля их обратно отправил. Так и я тоже сюда поскорее заторопилась. Нельзя ведь тебя совсем одну оставлять», — тараторила, слегка задыхаясь после быстрого бега, услужливая девица. «Да что ж такое? И искупаться толком не дадите! Али я не хозяйка сама себе?» — громко вопросила княгиня. «И где же твои охоронцы? Не вижу их!» «Так они по дороге отправились, а я прямиком через лес. Я-то тут каждую тропинку ведаю, скоро и они будут!» Не переставала щебетать девица, округляя и без того большие очи. «Ладно!» «Растрещалась сорока! Лучше пояс мое украшение с берега принеси, да надеть помоги!» — недовольно проворчала княгиня. Миланка помчалась к мосткам, а из домика вышел княжеский стременной. «Я пергамент на столе оставил. Мне надо в град возвращаться. Может, князю что передать?» — спросил он, уже овладев собой. «Ничего не надо передавать». Лик княгини выражал мучительную досаду и тоску. Свен отправился к коновизи, где его дожидался Хаттаб.